«Отец все еще в гостях», — сообщил юноша. «Он не захотел нас задерживать допоздна, и когда стало смеркаться, велел нам ехать домой». «Ну, как ты? Не осрамился?» — поспешно спросила сына госпожа Ван. «Не только не осрамился, но и получил немало подарков», — отвечал Бао Юй, сияя радостной улыбкой. Едва он произнес эти слова, как в комнату вошли служанки и слуги, дежурившие у ворот, и внесли подарки. В числе подарков госпожа Ван увидела 3 веера, 3 набора подвесков к ним, 6 коробок кистей и туши, 3 связки четок из благовонного дерева и 3 яшмовых кольца. «Это подарил мне член императорской академии Ханьлинь, господин Мэй», — начал объяснять Бао Юй, по очереди показывая матери подарки. «Это преподнес Шилан, господин Ян, а это от внештатного Лана Ли». Шилан — название придворной должности в Старом Китае. «Они предупредили, что подарки для нас 3». После этого он вытащил из-за пазухи маленькую фигурку Будды, вырезанную из сандалового дерева и служившую амулетом, и сказал: «А вот это лично мне подарил Цин Гогун». Госпожа Ван поинтересовалась, кто был в гостях, какие стихи приходилось сочинять. Затем разделили подарки между Бао Юем, Дзя Хуанем и Дзя Ланем. И Бао Юй, взяв свою долю, отправился к матушке Дзя. Увидев подарки, матушка Дзя тоже обрадовалась и не могла удержаться, чтобы не расспросить внука о том, о чем его только что расспрашивала госпожа Ван. Бао Юй ответил ей кое-как, так как мысли его были всецело заняты Цин Вэнь, и затем сказал матушке Дзя: «Пришлось ехать верхом. Так растрясло, что все болит». «Тогда иди скорей домой», — забеспокоилась матушка Дзя. «Переоденься, прогуляйся немного, и все пройдет. Но только не ложись спать». Бао Юй отправился в сад. У дверей его поджидали Ше Юэ, Цю Вэнь и 2 девочки-служанки. Как только Бао Юй попрощался с матушкой Дзя и вышел, они подбежали к нему, взяли у него из рук кисти и тушь, и все вместе поспешили во двор наслаждения розами. «Ну и жарко!» — то и дело дорогой повторял Бао Юй. Он снял с себя верхний халат, шапку и отдал их Ше Юэ, а сам остался в тонком шелковом халате цвета сосны, из-под которого виднелись ярко-красные штаны. Заметив на Бао Юе эти штаны, Цю Вэнь мгновенно вспомнила, что их когда-то шила Цин Вэнь, и вздохнула: «Поистине человек умирает, а созданное им живет». Ше Юэ поспешно дернула ее за рукав. «Мне кажется, эти штаны в сочетании с таким халатом и черными сапогами больше, чем когда-либо, выделяют его черные с синеватым отливом волосы и белоснежное лицо». Бао Юй, шедший впереди, сделал вид, что не слышал слов служанки, и, пройдя еще несколько шагов, вдруг обернулся и произнес: «Как же быть? Мне бы нужно было пройтись». «Чего ты боишься?» — отозвалась Ше Юэ. «Ведь еще не поздно. Неужто ты можешь потеряться?» Она приказала 2 девочкам-служанкам сопровождать Бао Юя, а сама сказала: «Мы отнесем домой эти вещи, а потом придем». «Милая сестра, не уходи», — попросил Бао Юй. «Подожди меня здесь. Пойдем домой вместе». «Но мы сейчас же придем», — обещала Ше Юэ, — «ведь у нас руки заняты. Одна несет 4 сокровища кабинета ученого, другая — шапку, халат, пояс —